тот вечер не тревожил. С какой любовью ты смотрел в глаза друзей, хотел им веру и любовь в сердцах умножить. Ах, Иисус, хотела бы я тогда душой понять весь смысл. Хотела бы я хозяйкой горницы той быть, где Иисус последний раз с учениками пришел любви вечерю разделить и послужить водою ноги. Общение с друзьями я по воду принесла, чтоб ноги омывать, склонившись бы их с тобою утирать.